проблема бесконечности и развития античной диалектики, апория Зенона. Зенон выдвинул ряд парадоксальных положений, которые получили название апорий. Апория в переводе с греческого означает затруднение, безвыходное положение. С их помощью он хотел доказать, что бытие едино и неподвижно, а множественность и движение не могут быть мыслимы без противоречия, и потому они не суть бытие. Первая из апорий – дихотомия, что в переводе с греческого означает «деление пополам», доказывает невозможность мыслить движение. Зенон рассуждает так. Чтобы пройти какое бы то ни было, пусть самое малое расстояние, надо сначала пройти его половину и так далее без конца, поскольку любой отрезок линии можно делить до бесконечности. И в самом деле, если непрерывная величина, в данном случае отрезок линии, мыслится как актуально данное бесконечное множество точек, то пройти, просчитать все эти точки ни в какой конечный отрезок времени невозможно. На том же допущении актуальной бесконечности элементов непрерывной величины основана и другая апория Зенона — Ахиллес и черепаха. Зенон доказывает, что быстроногий Ахиллес никогда не сможет догнать черепаху, потому что, когда он преодолеет разделяющее их расстояние, черепаха проползет еще немного, и так всякий раз до бесконечности. В третьей апории «Стрела» Зенон доказывает, что летящая стрела на самом деле покоится, и значит движения опять-таки на самом деле нет. Он разлагает непрерывность времени на сумму дискретных неделимых моментов, отдельных теперь, а непрерывность пространства на сумму отдельных неделимых отрезков. В каждый момент времени стрела, согласно Зенону, занимает определенное место, равное ее величине. Но это означает, что она в каждый момент неподвижно покоится, ибо движение, будучи непрерывным, предполагает, что предмет занимает место большее, чем он сам. Значит, движение можно мыслить только как сумму состояния и покоя. И стало быть, никакого движения нет, что и требовалось доказать. Таков результат, вытекающий из допущения, что протяженность состоит из суммы неделимых мест, а время из суммы неделимых мгновений. Движение ведь предполагает бесконечную делимость как пространства, так и времени. Таким образом, как из допущения бесконечной делимости, которая, видимо, по Зенону предполагает актуально бесконечное множество точек в любом отрезке, так и из допущения неделимости отдельных моментов времени Зенон делает один и тот же вывод: ни множество, ни движение не могут быть мыслимы без противоречия, а поскольку для элиатов бытие и мышление – одно и то же, тождественны, то движение и множественность не существуют поистине, а только во мнении. Парадоксы Зенона нередко рассматривались как софизмы, сбивающие людей с толку и ведущие к скептицизму. Характерно одно из опровержений Зенона философом Антисфеном. Выслушав аргументы Зенона, Антисфен встал и начал ходить, полагая, что доказательство действием сильнее всякого словесного возражения. Несмотря на то, что с точки зрения здравого смысла апории Зенона могут восприниматься как софизмы, на самом деле это не просто игра ума. Впервые в истории человеческого мышления здесь обсуждаются проблемы непрерывности и бесконечности. Зенон сформулировал вопрос о природе континуума, который является одним из вечных вопросов для человеческого ума. Апории Зенона сыграли важную роль в развитии античной диалектики, как и античной науки, особенно логики и математики. Диалектика единого и многого конечного и бесконечного составляет одну из наиболее важных заслуг Платона, в чьих диалогах мы находим классические образцы древнегреческой диалектики. Интересно, что понятие актуально-бесконечного, введенное Зеноном для того, чтобы с его помощью доказать от противного основные положения онтологии Парменида, было исключено из употребления, как в греческой философии его не признавали ни Платон, ни Аристотель, так и в греческой математике. И та, и другая оперировала понятием потенциальной бесконечности, то есть бесконечной делимости величин, но не признавала их составленности из бесконечно большого числа актуально данных элементов. Итак, в понятии бытия, как его осмыслили элиаты, содержатся три момента. Первое. Бытие есть, а небытия нет. Второе. Бытие едино, неделимо. Третье. Бытие познаваемо, а небытие непознаваемо. Его нет для разума, значит, оно не существует. Понятие единого играло важную роль также у пифагорейцев. Последние объясняли сущность всех вещей с помощью чисел и их соотношений, тем самым способствуя становлению и развитию древнегреческой математики. Началом числа у пифагорейцев выступала единая или единица, монада. Определение единицы, как его дает Эвклид, в седьмой книге «Начал», восходит к пифагорейскому «единица есть то, через что каждое из существующих считается единым». Единое, согласно пифагорейскому учению, по своему статусу выше множественности. Оно служит началом определенности, дает всему предел, как бы стягивая, собирает множественное, а там, где налицо определенность, только и возможно познание, неопределенное, непознаваемое.